Интриганы. Ластик поскорей кинулся назад, к гробу. Унибук спрятал под лавку. Алмаз на всякий случай сунул в рот. Даже если будут обшаривать, туда-то не полезут. Вытянулся, сложил руки на груди. Придал лицу скорбность. В общем, обратился покойником. Вошли. Один грузно, тяжело. Второй мягко, будто пританцовывая. «Чем ситцы ноги с подлавки?» — удивился боярин. «Это он мертвецов заметил», — сообразил Ластик. «Не бремени главушку, княже», — проворковал Андрейка. «То два шпыня безродных, коли отрока добыли. Дал им пьянцовским душам лихозелье, абы не брехали. Сейчас же приберу, велю в убогий дом свесть. Там их в яму звестяную кинут, и кончено. Да прежде того хотел твоей боярской милости отрока явить». «Ну и яви». Подошли совсем близко. Замолчали. Слыша их дыхание прямо над собой, Ластик сам дышать вовсе перестал. «Что, не личит на царевича?» — с тревогой спросил слуга. Василий Иванович с сомнением молвил. «Не спамятую. Годов будет тому с полтретьяцать, как я Дмитрия зрел. И тоже в домовине, бездыханно. И на тот вроде помене бысть, доситься не вельми важно. Кто у царевича знал, тех ныне нету. Няньку и мамок всех тады еще порешили. Матерь его, Марья, далече, на выксе монашествует. Поза Череповцом. Токма помню, у царевича по телу знаки были. Одесную от носа бородавка, на шуйном плечике краснородинка». «Так-так», — соображал Ластик, вынужденный обходиться без перевода. «Василий Иванович когда-то видел этого самого Дмитрия, причем тоже в гробу. Но это было давно, и князь толком не помнит, как царевич выглядит. А родинка, на, не поймешь, каком плечике, и бородавка — это, наверное, особые приметы». «То мне ведомо, боярин», — сказал Андрейка. «В борзе и сделаю и родинку, и бородавку. Отойди-кась на мало время. И свечку забери, я твоей милости после посвечу. Узришь, яко отрок будет глядеть в гробе перед народом». Ловкие руки вмиг стянули с Ластика цирковой камзольчик. Хорошо, у Небука под ними не было. «То свеж, вот, то свеж», — приговаривал душегуб, будто товар расхваливал. «И члены не закоченели. То-то гибки, то-то крупичаты. Хладен токма». «Будешь хладен, когда у вас тут не топлено. Только бы кожа не пошла мурашками. Тогда все, конец». Щекотнуло по левому плечу, потом по правой щеке, сбоку от носа. «Это слуга свои особые приметы наклеивает», — догадался Ластик. Андрейка ворочил его грубо, будто неодушевленный предмет. Кое-как натянул какую-то одежду. Уложил обратно. Опять сложил руки на груди, помял лицо, очевидно, разглаживая складки. Хорошо, что темно, иначе Ластик обязательно был бы разоблачен. «Подитка, Василий Иванович, позри!» — позвал Андрейка. «Вот я, подсвечней озарю». Пол заскрипел под неторопливыми шагами боярина. Лицу стало тепло от близкого пламени свечей. Князь молчал, сопя и причмокивая. 38, 39, — читал про себя Ластик, задержав дыхание. Когда почувствовал, что уже не может и сейчас сделает вдох, Василий Иванович наконец насмотрелся на покойника и сел на соседнюю скамью. «Прямь, яко живой», — сказал он довольным голосом. «И кафтан червлен, аки на царевичи бысть. Лечит на Дмитрия. Я же ей лечит. Ловок ты, Андрейка Шарафудин. Не в оче тебя кормлю». Не успел Ластик тихонько вдохнуть-выдохнуть и по физической необходимости и от облегчения, как вдруг слышит. «На что ты, Андрейка, нож вздел?» «Да как же, боярин? Царевич-то Дмитрий горлышком на нож пал, все ведают. Взрезать надо». У Ластика снова перехватило дыхание. Теперь уже не нарочно. «Взрезать горло?» Князь укоризненно сказал. «Хоть ты и ловок, Шарафудин, а все едино дурень. Не надо б нарезать. А еще у бумощи нетленный, то и злодейская рана позатянулась, следа не оставя. Так и лепше будет». Похрустел ореховой скорлупой, покряхтел и говорит, как бы с сомнением. «Гораст твой отрок. И личен, и благостен. Альбы почувствительней чего-нибудь. Чтоб жонки во храме расслезились, разжалостились». Вдруг поднялся, подошел и на грудь Ластика что-то посыпалось. «А мы вот орешка в домовину покладем. Ведомо, царственно чадо орешки лесны кушала, егда на нож пала. Так и очевидные люди в Угличе показывали на розыске». Андрейка,